Барристер. Барристер — адвокат, имеющий право выступать в судах высших инстанций. Веселая, модно одетая толпа заполнила зал суда в Нью-Бейли. Слушалось дело о краже из магазина. Аврора Дилейн, 19 лет от роду, обвинялась в преступном присвоении и сокрытии товаров, принадлежащих универмагу, а именно 35 метров муслина, 10 пар перчаток, губки, 2 буравчиков, 5 банок кольт-крема, 3 коробок для шляп, морского компаса, канцелярских кнопок, яйцебойки, 6 блузок и кондукторского свистка. Факт кражи установил Альберт Джобсон, дежурный администратор, который показал, что шел следом за обвиняемой из одного отдела универмага в другой и видел, как она брала означенные выше вещи. Один момент, прервал его судья, кто защищает подсудимую? Повисла напряженная тишина. Руперт Карлитон, случайно зашедший в зал суда, огляделся. У него учащенно забилось сердце. У бедной девушки не было адвоката. Что, если он... Да, он должен ухватиться за этот шанс. И Карлитон выступил вперед. Я, ваша честь. Руперту Карлитону не было еще и 30. И он несколько лет как сдал экзамены на барристера, но пока не участвовал ни в одном судебном процессе. Нет, он не сидел сложа руки, пытался попасть в парламент как от консерваторов, так и от либералов, написал с полдюжины пьес, которые никто не поставил, и даже твердо намеревался жениться на своей девушке, но успех в выбранной профессии ускользал от него. И вот, наконец, он получил возможность отличиться. Натянув парик на уши, Карлитон водрузил на нос пенсне и приступил к допросу свидетеля обвинения. Теперь стенограмма этого допроса приведена во всех учебниках по юриспруденции. «Мистер Джобсон», — вкратчиво начал он, — «вы сказали, что видели, как обвиняемая брала все эти вещи, которые потом нашли при ней?» «Да». «Я спрашиваю вас», — Руперт выдержал паузу, — «не является ли только что сказанное вами чистым вымыслом?» «Нет». Неимоверным усилием воли Руперту удалось скрыть разочарование. Лицо его осталось бесстрастным, хотя он и не ожидал такого ответа. «Смею предположить», — продолжил он, — «что вы следовали за ней и прятали вышеуказанные вещи в ее плаще, чтобы воспользоваться ими для рекламы вашей зимней распродажи?» «Нет. Я видел, как она крала эти вещи», —